Глава 25. Соленая карамель. Эйми. Я настолько шокирована, что у меня дар речи отняло. Я настолько шокирована, что даже не зла. Я настолько шокирована, что чувствую страх. Нет, не только потому, что я еду на подъемнике вниз. Сама. Жмурюсь, пытаясь не думать, на какой высоте нахожусь. Оказалось, что Цербер забирал все мои страхи. Как глупо и наивно, ведь теперь он мне всех их вернул с лихвой. Так вот, совсем не поэтому я до чертиков напугана. Нет, я напугана, потому что он даже не посмотрел на меня. Холодно отверг и все, моей же монетой. Сделал это так, словно бы это все. И не будет возврата. Ему надоело, он в такие игры играть не хочет. Но это ведь не игра. Это... Плачу. Конечно, плачу. Я ошиблась, да? Не умеешь, Эйми, ты поступать правильно. Не стоило, блядь, и начинать. Ты все просрала, девочка. Ты ему помочь хотела? Чем ты ему помогла? Скорее, Кэтлин и ее ненаглядному Брайану ты помогла. Боже, как тяжело дышать, потому что я вдруг понимаю, что поступаю с Кристофером так же, как и его отец. Попросту скрываю правду, на которую он заслуживает. Я думала, это их дело, но учитывая, что от этого несчастный я и несчастен он, то, блядь, чье это, если не мое дело? Пипец, Эйми, пипец. Его отстраненность как будто бы переключила мой мозг. Не ожидала, малышка. Не ожидала. Думала, что он вечно будет за тобой бегать. Надеялась, видимо. И что теперь делать, господи? Плевать. Плевать. Плевать. Он прав. Мне плевать. На все, что не важно ему, мне плевать. Но ведь чтобы понять, что ему важно, а что нет, я должна была спросить, да? Должна была. Такая ты дура, Эйми Фрай. Ты хоть представляешь, что он себе сейчас думает? А вы ведь правда должны быть вместе. Я чувствую это. Да, господи, тоже это чувствую, что все серьезнее, чем просто увлечение. Серьезное увлечение. Увлекательная серьезность. Я должна была не профукать этого. Хоть один раз в жизни не потерять то, что дорого. А он ведь дорог. Стоило ему отвернуться, посылать меня куда подальше. И я поняла, что не хочу уходить. Я уходила, но хотела, чтобы меня держали. Он держал, но не хотел, чтобы я уходила. А я делала это снова и снова. Ради чего? Ради кого? Почему взяла все на себя? Почему только сейчас поняла, что в этой истории нас двое? Ведь я больше не сама по себе. С ним не одиноко. С ним есть вот это вместе. А значит, вместе мы и должны решать проблемы, справляться с трудностями. Не знаю, как это вместе, но хочу, с ним хочу. Залетаю в номер, стаскивая с себя огромную куртку. Боже, да лучше бы я сейчас училась этому ненавистному горнолыжному спорту, но была с ним, чем одна, чем без него. Расхаживаю по комнате, зачесывая нервно волосы назад. Нет, нужно извиниться перед ним, нужно дать нам шанс. Вопреки, блять, всему. Нам. Ему. И самое главное – дать шанс себе. Достаю телефон и набираю его номер. Гудки такие оглушающие, что голова начинает болеть. Зажмуриваюсь и падаю на кровать. Ну, возьми же трубку. Возьми. Не берет. И я звоню еще раз. И еще раз. И, кажется, раз 10 еще звоню. И плачу. Сама-то драла Кристофера Бейкера от сердца, а теперь не знаю, чем залечить рану. Кровоточит до одури сильно, а с ним нет. И я сейчас обо всех своих ранах говорю. Обо всех, за всю жизнь. С ним я особенная девочка. С ним легко и надежно. В его глазах хочется танцевать. В его объятиях хочется растворяться. Всего этого слишком хочется. И уже невозможно иначе. Я сбрасываю вызов и переворачиваюсь на бок, продолжая плакать. Робин была права. Недолго я смогла обманываться сама и обманывать его. Нашим чувствам я этим никак не помогла. Все слишком затянулось. И теперь я боюсь, что может стать лишь хуже. Например, если он не простит мне, когда узнает правду. Я этого не переживу. Сквозь пелену слез я нахожу профиль этой Терезы Джонсон в Инстаграме. Мой брат редко обновляет свой аккаунт, поэтому я в надежде, что его раздражающая подруга более активная. И я оказываюсь права. Вот только зря я полезла. Лучше бы мои глаза этого не видели. Их счастливого времяпровождения. Смех оглушил меня с первых же сторис. Звонкий и беззаботный, чертовы лыжники. А вот она уже падает на снег, после того, как запускает снежок в моего Криса. А он спешит к ней на помощь, с очаровательной улыбкой и взглядом, который больше не готов дарить мне. И все пропало. Меня накрывает истерика. Пытаюсь разорвать подушку, захлебываясь солеными водопадами. Дура, дура, дура, самое настоящее. Тебе и вправду, Эйми, никогда не стать нормальной. Ты ненормальная девочка. Ты испорчена, и тебя не спасти. А у них что-то было, и ты сделала все, чтобы было еще. До самого вечера я плачу, заедая соль в глазах карамельным мороженым. Соленая карамель, блять. Ржу и плачу снова. По телевизору показывают Том и Джерри. Я почти не смотрю, потому что постоянно обновляю страничку этой Терезы. Больная, знаю. Вечером в мой номер стучится сначала Мейсон, а после и мама с предложением поужинать. И я отказываюсь. Шлю всех к чертям собачьим. Никого не хочу видеть, кроме него. Но я вся заплаканная, а он с Терезой. Я не готова видеть ее. Раздеру лицо этой сучки, честное слово. За каждое кокетливое Крис из ее рта. Бесит, очень бесит. Решаю набрать ванную с пеной и успокоиться. Мне очень надо, потому что все эмоции смешались в сумасшедшем симбиозе. Мне больно и страшно. Я себя раздражаю, но еще я зла. И на Терезу, и на него. Да, господи, сошла с ума, видимо. Но как он может улыбаться? Ему что, не больно? Ему все равно? Запуталась. Мои мозги не способны распутать то, что сотворили. Инстинктивно захожу на страницу к нему. Боже, случилось. Он выставил сторис полчаса назад. С ней. Это что вообще означает? Она так важна ему? Или что за фигня? Я больше не выдержу. Это уже слишком. Стану, прижимая телефон ко лбу. Раздражает. И он, и эта шлюха. Боже, мне просто нужно закрыть его профиль. Не видеть, как в сотый раз она целует его щеку на бумеранге. Господи, как это стереть с памяти? Как игнорировать? Я смогу, честно смогу. Только скажите, как? Сжимаю пальцами в пене айфон и возвращаюсь к нему на страницу. Больше не следить. Вот что мне стоит сделать. Палец зависает над кнопкой, а на глаза попадают его последние фото. Из бассейна. Светлые волосы потемнели от влаги, капли стекают по шее, попадают на грудь. А дальше проклятый формат Инстаграма обрезает мои любимые кубики. Язык до сих пор помнит вкус его кожи. Боже, ненавижу тебя, Цербер, и себя, и весь мир. Я не могу отписаться, не могу. И потому как дура топлю телефон в ванной, очередной. Да, рычу и вздыхаю. Представляю, что на месте телефона проклятый брат, в которого я просто по уши, мать его, по уши. Вкладываю голову обратно на подлокотник и тяну с полки вибратор, который привезла с собой. И снова я подумала о нем. Вся горю, и дело не в температуре воды. Сделаю это, и может тогда нестерпимое желание убивать и одновременно желать его все исчезнет. Может тогда? Включаю вибратор и прижимаю к литеру. Прикрываю глаза, ножки разведены. Пена скрывает мои грешные деяния. Щеки краснеют от одной мысли. Представляю, как касаюсь его пальцами, языком. Трусы низко сидят. Логотип Calvin Klein из последних сил удерживает напряженный пах. Ах! Двери ванны резко открываются, и на пороге появляется парень из моих фантазий. Цербер. Нет. Как? О мой бог! Я не успеваю скрыть джакузи, которая образуется от вибраций, ибо взгляд зависает на тех же безумно горячих кубиках, ведь его рубашка расстегнута. На глазах появляется пелена стыда и соблазна одновременно. «Он здесь!» «Чем ты занята, бэби?» Говорит пьяный голос брата, и он пьяный. Кристофер. «Бля, за что? Камон, кто там сверху руководит хит-парадом моих стояков? Вы, сука, издеваетесь?» Кажется, я протрезвел через мгновение. Даже самый сильный алкоголь не способен бороться с возбуждением, которое порождает эта соблазнительница. «Хватит», — говорю себе, — и сам себе не верю. «Закрой дверь!» Шок на лице девушки меняется стыдом и яростью, и я закрываю дверь на замок. «С другой стороны, идиот!» — рычит эта неугомонная истеричка. «Что ты здесь делаешь?» Она нервничает, сводит хрупкие колени, торчащие из воды. Пытается остановить вибратор, но у нее не получается. Пена расползается, и она тянет ее назад к себе, чтобы скрыть свою обнаженную грудь. А моя фантазия уже погнала. «Ты не закрыла свою дверь, малышка», — хрипло отвечаю. «Она не закрыла». А я даже не знаю, зачем проверил. Целый день фальшивых улыбок не смог стереть поступка этой маленькой стервы, которая играет с моим сердцем. Вместо ужина пошел в бар, чтобы набухаться, как в старые добрые. После третьего стакана виски стало очевидным, что ничто не способно выбить образ Эйми Фрай из моей башки. Полный пиздец. И я пошел к себе, и оказался у нее. Ну, как-то так, да. «Нет, я...» — теряется девушка. «Ну да, это случайность. Я даже не знаю, верю или нет». Молчу, потому что язык больше не способен говорить. В висках пульсирует алкоголь, а в глазах крутится это милое лицо. Нужно было закрывать двери, как бы там ни было. Сажусь на край ванны, она таращится шокированно на меня. Пуховые губы дрожат, а накладные ресницы хлопают слишком часто. «Бэби!» «Иди!» — шепчет. «Игнорирую. Я в состоянии аффекта, верно? Мне можно, как бы там ни было». Погружая руку в воду, рассматривая ее как маньяк. Она не дает раздвинуть колени, но меня это не останавливает. Мы просто кое-что попробуем, даже если после этого она снова бросит меня. Похуй, блять. Может, даже стерплю, настолько одержимо хочу, вновь ощутить, что и она хочет. Я касаюсь нежных лепестков под водой, и она сжимает губы. Они раскрыты. Бляха, для меня раскрыты. Хочется тряхнуть головой, но боюсь проснуться. Поэтому наглею. Продолжаю, бля. Погружаю палец внутрь нее. «Цербер!» — вздыхает маленькая. «Так эротично, что я хочу услышать это еще раз. Что ты делаешь?» «То, что ты хочешь», — хрипло отвечаю. Вибрации, которые порождает ее клитор, ощущаются внутри нее. От этой стимуляции внутренние мышцы сжимаются, и когда я чувствую это вокруг своего пальца, бля, крышу срывает. «Ноу, бэби, зачем ты так со мной? Цербер не железный. Он с тобой просто похотливый щенок, сука». Не сдерживаюсь и добавляю еще один палец. Глаза красавицы возбужденно закатываются, а я представляю, что на месте пальцев мой член. Сжимаю пах и растираю его. Он воет от желания. Она концентрируется на моих движениях и тихо шепчет. «Это уже слишком. Думаешь, как брат, я могу позволить себе только один, хмыкаю, палец? Я потерян в желании к этой девочке. Вычеркните правильно из списка моих качеств. Задолбался таким быть. Сорвался нахрен». А она вновь теряет маску. Краснеет еще больше. «Я...» И пока она растерянно хватает влажный воздух ртом, возле нее проплывает маленькая желтая уточка. Я зависаю на этой игрушке. Нет, осознание вновь накатывает праведной лавиной. Глупая игрушка напоминает, что девушке только исполнилось 18. Я намного старше ее, а она здесь якобы с другим. И я, сука, ее брат. Мы не можем. Так получается. Разочарование настолько сильное, что хочется утопиться в этой ванной. Но еще больше хочется утопиться от правды, которую я прячу внутри себя. Каждый пункт этих проклятых запретов и любых других возбуждает меня. Я хочу свою маленькую Бэби, хочу свою сестру. И для меня это совсем не запреты. Отказов я больше не принимаю.